«Здравствуйте, мисс Родригес», – звучит в наушнике голос сплетницы, и Джейн улыбается, едва-едва, краешком губ. «Все-таки сплетница, гражданская до мозга костей, потому разговоры с ней по радио, это именно разговоры, не короткие сообщения на армейском сленге, в которых максимум информации и минимум воды, хотя и она тоже сейчас уже не на службе. Официально она уволена. И вам здравствуйте, мисс Уилборн», – отвечает Джейн. Она лежит в пыли на крыше здания, глядя в прицел снайперской винтовки «Дюрандель». В патроннике – специальный боеприпас. Пуля, которая при попадании в голову, раскрывается словно цветок тюльпана. Из тех, у которых входное отверстие всего лишь 7,62, а в выходное – можно сжатый кулак просунуть. «Вы же уволены, мисс Родригес. Как дела в отставке? Не скучаете по работе?» Насмешливый голос сплетницы звенел в ухе назойливым комаром. «Вот уж нет», — отзывается она, — «мне же выплатили бонус за безупречную службу. Кроме того, на работе мной постоянно командовали какие-то некомпетентные гражданские». «Вот как», — голос сплетницы изменился, она словно бы приятно удивилась чему-то. «Мисс Родригес, я бы хотела сказать вам одну вещь. Если вы случайно окажетесь рядом с комбинатом и совершенно случайно возьмете в руки свою любимую винтовку, то ни в коем случае не стреляйте в одного человека, известного вам как Джек Остряк. Наш босс дала ему слово, что ни она, ни ее люди не будут препятствовать ему в выезде из города. Ни ему, ни хосткие по Сибири. Бывший босс», уточняет Джейн. «Я больше не работаю с администрацией, мисс Уилборн. Честно говоря, я рада, что могу высказать вам все, что о вас думаю. У вас остались камни за пазухой, Родригес. Я думала, что все прошло взаимовыгодно. Но я никогда особо не жаловала начальство. Вы мне не нравитесь, мисс Уилборн. Вечно умничаете и ведете себя так, словно вы все знаете, а остальные просто кучка глупцов. Думаю, что теперь, когда я, вольная птица, я могу это сказать. Что же это было неприятно, но что я могу поделать? Вы больше не принадлежите к отрядам самообороны города, не входите в группу администрации и не являетесь наемным работником. Боюсь, что мне придется с этим смириться». Шелестит в наушнике голос сплетницы, и Джейн улыбается. Замечает какое-то движение на комбинате. Опускает голову к прицелу. Из дверей выходит двое. Высокая девушка в тактической броне и с длинными черными волосами, которые волнами падали на плечи. Рядом с ней, сидящий мужчина средних лет в кожаной куртке. «Мисс Уилборн», — говорит Джейн Мамасит Родригес, сдвигая флажок предохранителя вперед, в положение фире. Тонкие черные линии перекрестия оптического прицела с переменной кратностью легли на середину лба мужчины в кожаной куртке и начинающими сидеть волосами. «Да, мисс Родригес, помните, вы говорили о том, что босс дала слово. Вы еще запрещали мне иметь хоть какое-то отношение к Джеку Остряку, если я его увижу, и ни в коем случае не стрелять ему в голову». «Да, я помню, мисс Родригес, идите-ка к черту». Джейн выбирает слабину на спусковом крючке своей любимой снайперской винтовки. Глава 109. «Наверное, мне будет его не хватать», — говорит пятый, склоняясь над мертвым телом. «И как это у тебя получилось, Тейлор?» Сплетница сказала, что Джека не сможет убить ни один Кейп. «Ну, знаешь, как в этих пророчествах, типа ни один рожденный женщиной не сможет тебя убить. А потом, когда злодея все-таки убивают, становится известно, что герой не был рожден, а извлечен с помощью кесарева сечения. Будь смел, как лев. Никем и никаким, врагом и бунтом ты не победим, пока не двинется на перерез, на Дунсинанский холм, Бернамский лес», — говорит пятый. «Ну да, пророчества всегда имеют изъян в определении. Я так полагаю, что не может быть убит никаким кейпом также имеет значение обычному человеку, достаточно нажать на курок. Кейп не сможет привести в исполнение замысел, который подразумевает нанесение ущерба или причинение смерти Джеку Остряку», — говорю я. Лиза со своей стороны использовала свое обаяние и умение раздражать людей. Искренне, не говоря ни слова, ни правды, так, как она это умеет, довела Мамаситу до белого коленя и вышвырнула из рядов администрации с волчьим билетом, выбрав момент, когда та лежала на крыше соседнего здания с винтовкой, а уже после этого прямым текстом приказала не стрелять. Предприняла все усилия для того, чтобы не навредить Джеку. Предупредила о последствиях. Угрожала. Надавила на все свои кнопки. Порой она бывает просто невыносима. Разве это не засчитывается как намерение нанести вред? Задается вопросом пятый и тут же прерывает сам себя. «Постой, не говори, я понял. Понятия «вред» и «добро» относительны, верно? Способность Джека не может определять относительность, она реагирует на непосредственное желание нанести ему вред. Если то, что ты задумала, наносит вред, но ты считаешь это пользой, то как должен реагировать Джек? Способность Джека не реагирует на чувства, она реагирует на физическое понятие, то есть не на намерение, но на действие. Потому что иначе Джек мог бы пострадать от, скажем, фанатиков, которые считают, что убив его, окажут ему услугу. Нет, его способность действует более формально, есть атака, она ее предотвращает, в том числе атаку путем команды или приказа. Слова «атаковать его» Кейп попросту не скажет, но на слова «оставить в покое» его способность не среагирует, какими бы ни были намерения. Что-то в этом роде. Киваю я. Со смертью Джека выключилось и поле, не дающее моим насекомым находиться на территории комбината. Так что сейчас уже все под контролем. Пятый. Спасибо тебе. Полноте, Тейлор. Я делал только то, что выгодно для меня самого. Кроме того, мне было интересно взглянуть на Джека Остряка, узнать лично, насколько правдивы все эти слухи. Увы, но Джек всего лишь марионетка для своих способностей. Он действовал так, как ему подсказывали его силы. Он не пользовался самой главной способностью любого человека, своим разумом. Видишь, как это опасно, Тейлор. Чем ты сильнее, тем ты глупее, учти. Да, папочка, ворчу я в ответ. Что бы я без тебя делала? Я серьезно. В последнее время ты слишком уж расслабилась, полагаясь на свои силы. Только благодаря этому ты попала под удар панацеи, а до этого убила мясника. Для любого другого кипа оба случая означали бы окончательный проигрыш. Ты выжила только благодаря своей силе. То же самое произошло и в СКП, когда тебя поймал оружейник. Ты все меньше думаешь, Тейлор, и все больше полагаешься на «я сильная, как-нибудь справлюсь». Вступаешь в бой без нормального планирования, очертя голову. Если ты начнешь пользоваться головой, то будешь одерживать победы без всего этого бардака и хаоса. Так что, ты сдержишь свое слово? Тут же перешел он на новую тему. Конечно, как только я выращу для тебя твое тело, меня устраивает это. Прерывает меня пятый. Пожалуй, я оставлю его себе. И ты же понимаешь, что я не могу этого допустить. Это мое тело, с моим лицом и прочим. Если ты чего натворишь, да ладно, я же на самом деле не управляю им, верно? Это ты производишь действия в ответ на мои намерения. Я всегда связан с ним через посредника. Ты всегда следишь за мной, что я могу сделать. Или ты нарушишь свои же обязательства. Вот не надо мне этого, пятый, говорю я. Подожди до завтра хотя бы. Вырастим тебе тело. Мы не так договаривались. Сухо возражает он. Вспомни. Ай, да черт с тобой. Секунду, рядом опускается еще одна я, Тейлор. Она прикасается к руке тела, которое я отдаю пятому. Секунда другая, я Тейлор убирает руку. Вот, говорю я, отступая на шаг и любуясь результатом. Это все та же Тейлор, но она изменилась. Стала чуть ниже и самое главное, ее кожа. Она теперь словно негатив. Не просто черная кожа, а именно негатив. Там, где раньше было светло, теперь темно. Такую девушку ни с кем не перепутаешь и не забудешь. Ты так боишься, что я опорочу твой моральный облик, спрашивает пятый, оглядывая себя с ног до головы. Есть у меня опасения. Признаюсь я, ты же чудовище почище Джека. Зато я на твоей стороне, говорит он. Это-то меня и пугает. Ну и ладно, пожимает он плечами. А что Сибирь, тебе нужна моя помощь с ней? Так ты не знаешь, я смотрю на него и позволяю себе улыбнуться. Тело профессора Мантона найдено в белом фургоне, что стоял на подземной парковке. Его сердце не выдержало перегрузки мозга от бомбы. Именно профессор Мантон и был тем самым кипом, который управлял проекцией Сибири. Удивительно, да, погиб от волны удовольствия. Вуди Аллен всегда говорил, что хотел бы умереть, будучи погребенным под телами юных итальянских киноактрис. Профессор Мантон, будучи мастером Сибири, скончался от оргазма на стоянке в фургоне. Иронично, отмечает пятый. Скорее всего, первые же обоеголовки погрузили его в бессознательное состояние, ну или он был в сознании, но не мог двинуться. А через некоторое время я накрыла комбинат второй волной, и это было уже слишком для него, говорю я. Так что ты можешь быть свободен, Пятый. Но я буду следить за тобой, и не дай бог ты направишься к Фене и Мене. Это еще почему? Они уже совершеннолетние. Я тебя насквозь вижу. Пятый. Вот насквозь. У тебя увольнительное на 24 часа. Завтра, зайдешь на базу, я тебе новое тело выдам. А пока постарайся это не опозорить. Порой твое недоверие к людям вызывает у меня вопросы. Вздыхает пятый и расправляет стрекозиные крылья у себя за спиной. Подпрыгивает и уносится вверх. Я провожаю его взглядом, и у меня внутри зреет совершенно однозначное предчувствие, что я об этом еще пожалею. Я именно на базе, в комнате управления, откидываюсь на спинку кресла и потягиваюсь, расправляя уставшие мышцы. Рядом, лицом в стол, спит сплетница. Она явно израсходовала все свои ресурсы и сейчас даже не сколько спит, сколько лежит в бессознательном состоянии. Я задумываюсь. У меня на базе прямо сейчас, в пузыре нулевого времени содержится ампутация. И теперь мне предстоит по-настоящему сложная работа, убедить ее сотрудничать со мной и воскресить Александрию. Тем временем мои многочисленные клоны зачищают комбинат, проверяют помещения на предмет ловушек и сюрпризов. Некоторые снова ложатся в контейнеры на диагностику и восстановление, но некоторые не могут. Например, одну из я Тейлор прочно держит за руку Слава. «Тейлор, это что еще за фокусы?» — кричит она на меня. «Я чуть с ума не сошла». «Точно», — добавляет жару с другой стороны лазер-шоу. «От тебя же обугленное тело осталось. Тотальная жуть. Это автономная модель серии Тейлор 319 бис. В настоящее время оператор недоступен. Пожалуйста, отпустите мою руку. Все вопросы вы можете задать в письменном виде в приемную администрации или по адресу электронной почты. Я пытаюсь уйти от ответа, но Слава хватает меня за шкирку и трясет. «И как ты с такой сестрой жива еще?» – спрашиваю я у лазер-шоу. Она всегда сразу к насилию переходит. «Я сейчас еще и от себя добавлю», – угрожает мне лазер-шоу. «Это ты специально?» «Да, специально нас направила машины останавливать, а сама помереть тут решила. Сейчас как пну, будешь знать». «Логическое противоречие в ваших словах слышу я», — отвечаю в стиле магистра Йоды. Гнев на темную сторону силы ведет. «Ой, Вики, ты чего дерешься? Тейлор, прекрати дурачиться. Ты же чуть не померла тут. Снова. А ты уже умирала у меня на руках. Мне второго раза не нужно. И почему у тебя два тела? И какое из них настоящее?» — задает вопрос лазер-шоу. «То, что вон там обгорелым куском мяса лежит, или вот это, которое Вики за шкирку трясет? Это мне тотально интересно». «Ладно, отпусти меня, Вики, я все расскажу», — говорю я, подняв руки. «Точно?» — подозрительно прищуривается Слава, все еще держа меня за шкирку. «Не убежишь, не будешь мне тут спектакль разыгрывать имени дочери оружейника?» «Да точно, точно. Пусти уже, ну». Я вырываюсь из ее крепких рук, отряхиваюсь и в полголоса произношу: «Громила». Лазер-шоу ухмыляется, а Слава показывает ей кулак. Я подмигиваю лазер-шоу. «Она нравится мне все больше. Тотально нравится». «Хорошо», — говорю я. «Все равно нам тут подождать придется, пока из города мои ребята на грузовиках подъедут, весь этот бардак убирать». Я киваю в сторону шоссе, где зияет огромная воронка и повсюду раскиданы зеленые осколки стекла, оставшегося от трейлера Краулера и Топорылова. Несколько я Тейлор направили дорожный трафик в объезд, но Славе и лазер-шоу об этом знать не обязательно. Я вздымаю руки над головой, расправляю стрекозиные крылья за спиной и подлетаю вверх на несколько сантиметров, чтобы выглядеть внушительнее. Девушки смотрят на меня снизу вверх. «Итак, узрите же», — говорю я и замолкаю, потому что лазер-шоу поднимает руку. «Что еще?» — спрашиваю я. «Сами хотели узнать, а теперь перебивайте. Из-за твоих крыльев плохо слышно, что ты там говоришь», — жалуется она. «Точно», — кивает Слава. «Ни черта не слышно. Кончай выпендриваться, спускайся и объясни по-человечески, что тут происходит». «Тотально», — поддерживает ее лазер-шоу. «Ну и ладно, я спускаюсь и заправляю крылья назад. Ты так смешно летаешь», — говорит Слава, — «словно Тинкербелл». «Тотально», — поддерживает ее лазер-шоу. «Один в один, только у тебя задница побольше, и грудь, и вообще ты сочная такая. Если бы я была парнем, Крис, а что я такого сказала? Я просто гипотетически. Если уважаемые леди больше не интересуются». «Нет, Тейлор, ты так просто у меня не спрыгнешь. А ну отвечай, что тут было и что это все значит», — вскидывается Слава. «Точно», — лазер-шоу упирает руки в бока. «Ладно, ты мою глупую кузину можешь вокруг пальца обвести, но меня, ей, кто тут глупая? Ладно, ты мою умную кузину можешь вокруг пальца обвести. Бойни 9 больше не существует. Эй, хватит драться. Ты это заслужила. Погоди-ка. Слава медленно поворачивает голову ко мне. Что ты сказала? Да, ты что-то сказала, Тейлор. Бойни 9 больше не существует. Повторяю я и любуюсь произведенным эффектом. Медленно подхожу к ним и нежно указательным пальцем ставлю на место отвисшую челюсть лазер-шоу. Улыбаюсь. Мне так хорошо. Погоди. Погоди, ты хочешь сказать что? Слава оглядывается на большую воронку посреди шоссе, что они все там погибли. Вот прямо так просто, ты всех их, ну не сказать, что просто. Здесь шестеро, краулер, топорылый, ожог, птица-хрусталь, душечка, манекен, и в городе, на холодильном комбинате, Джек-остряк, Сибирь и ампутация. Стой, погоди, Сибирь, но ее даже Александрия не могла. Слава качает головой, смотрит на меня неверящими глазами. «Тейлор, что за шуточки?» «А я верю», — говорит лазер-шоу и чуть взлетает в воздух, смотря на картину разрушения и хаоса посреди федеральной трассы. На границе обугленной земли вокруг воронки тлеет сухая трава. Если Тейлор говорит, что всех убила, я верю. До сих пор она очень хорошо с этим справлялась, — продолжает лазер-шоу. «Вот если бы она сказала, там я картину нарисовала или там стихи написала, клубники вырастила». Вот тут еще подумать можно, потому как Тейлор раньше ни картины не рисовала, ни стихи не писала. А вот что она всех вокруг поубивала, так чего ж не поверить, она всегда всех убивает. Меня лично радует то, что она моего папу и брата непутевого воскресила. С ее силой она теперь вообще может поступать по принципу «убейте всех, я узнаю своих, а ты оказывается та еще язва». Говорю я ей, и она улыбается. «Конечно», выпячивает она грудь колесом. У меня даже медаль есть за выведение Вики из себя за 5 секунд, и сотрясение мозга за то же самое, уточняет Слава и поворачивается ко мне. Это правда, Тейлор, ну у меня слов нет. Это да ты вообще понимаешь, что ты сделала? Угу, еще как понимаю, говорю я. Конечно, ампутация еще жива, но я собираюсь и дальше скрывать этот факт. Никто и никогда не простит ампутацию. А потому ампутация сегодня умерла вместе со всеми остальными. Если она поможет мне воскресить большую А, то уж с СКП я договорюсь об этом. Ну а если нет, тогда все равно придется со всем протекторатом воевать. Как говорится, упавший в воду дождя не боится. Боже мой, Тейлор, я только сейчас поняла, как я тебя люблю. Вдруг выкрикивает лазер-шоу и заключает меня в объятия. Знаешь, я вдруг поняла, что всю жизнь ждала только тебя, и что мне всегда нравились мрачноватые высокие брюнетки с угрожающим взглядом и в тактической броне. Тотально нравится. Ты что творишь, Крис? Слава оттаскивает ее от меня. Ты чего? А ты всегда была немного тормознутой, Вики. Хихикает довольная собой лазер-шоу. Ты что не помнишь, какие суммы были назначены за головы членов бойни 9, и что фонд пообещал эту сумму удвоить, если удастся всю бойню ликвидировать? Сотни миллионов долларов. Я даже не посчитаю сейчас, но очень много. Ты так и не поняла, Вики. Тейлор у нас в одночасье стала миллионершей, а я тотально стала подружкой миллионерши. Подружкой и любовницей, ведь так, Тейлор? Я польщена, Крис. Улыбаюсь я в ответ, но я думаю, ты торопишься. Мы все стали миллионерами, потому что вы помогали мне, и без вас я бы не остановила этих шестерых. Потому награду за них предлагаю поделить поровну. Эй, так не годится, хмурится Слава. Мы ничего и не сделали. Вики, помолчи, прерывает ее лазер-шоу. Видишь, Тейлор речь держит, не перебивай. Поровну так поровну, я любое ее решение поддержу. В самом деле мы же только оборудование и тебя перенесли. Даже если засчитывать как участие в операции, больше чем на 5% не тянет. Вики, ты моей смерти хочешь? Помолчи уже, я себе такой красивый желтый Феррари присмотрела. Слава, лазер-шоу, когда и если нам выплатят награду, делим ее поровну, говорю я. Таково мое решение. Слушайся, Тейлор, Вики. Кроме того, ты же у нас сейчас бездомная, тебе сейчас деньги тотально нужны. Купишь себе дом, и машину, и дворецкого заведешь, такого, мускулистого и с длинными волосами, такого же сопляка, как твой Дин, заявляет лазер-шоу, видимо решив не церемониться с чувствами Славы. Крис, чего Крис, правду же говорю. Кроме того, Тейлор, я все еще люблю тебя, ты, моя героиня, или моя злодейка, ай, неважно. В общем, сильная и богатая, тотально мечта любой девушки, или парня. Поехали в гостиницу, или где вы все обычно встречаетесь, На квартире у сплетницы, Крис, глава 110, глава 110. С момента, как я обрела свои силы, я всегда пребывала в режиме многозадачности. Однако все же чувствовать и видеть все вокруг своим роем, тысячами насекомых или же иметь в своем распоряжении сотни тел клонов, большая разница. Начать с того, что насекомые не умеют говорить, их функционал ограничен. С момента, как сотни пиропатронов по всему городу сработали, отстреливая крышки контейнеров и сотни ятейлор с модифицированными телами, со стрекозиными крыльями за спиной, ускоренным метаболизмом, повышенной регенерацией, скоростью реакции и усиленными мышцами вырвались на свободу, я чувствую себя немного иначе. Одновременно происходят десятки событий, и если насекомыми я могла просто наблюдать или атаковать, то сейчас мне приходилось вести одновременно несколько бесед, улаживать дела, успокаивать людей, планировать, вести переговоры, шутить, угрожать, вести непринужденные беседы, и все это в одно и то же время. Я словно растворялась в своей способности, контролируя все и всех. Теперь я была я легион, везде и повсюду. Интерлюдия Ятейлор 134. Я сижу на краю крыши и болтаю ногами. Рядом со мной, тут же, на краю, сидит Джейн Мамасита Родригес, вольный стрелок и боевая девчонка. Первая и единственная из женщин, которая когда-либо прошла всю программу подготовки в Навысиал, став одной из знаменитых морских котиков. Она смотрит вниз и задумчиво отхлебывает газировку из банки. Джейн не пьет алкоголь, не курит и занимается спортом. Несмотря на то, что она просто человек, без способностей, она в любой день недели может заставить большинство кипов сгонять за пивом. Особенно, если дать ей возможность подготовиться. Я поворачиваю голову к ней. «Ты уж извини ее», — говорю я. «Она может быть немного раздражающей». «Немного», — ухмыляется Джейн. «Я большая девочка, пришлось повидать, но такую стерву в первый раз вижу. И как ты ее терпишь?» «Эй, ну я и сама не знаю». «Признаюсь я, знаешь, она, конечно, ехидна, но у нее доброе сердце, наверное». «Оно у нее есть вообще?» – прищуривается Джейн. «И чего это ты за нее извиняешься, Тейлор? Пусть сама и позвонит. Она не может». Вырубилась после этого кризиса с Джеком. Слишком уж перенапряглась. Там было условие, что нельзя его убить волевым решением кипа. Только человек без способностей мог, и не согласовывая свои действия с кипами. «Так вот почему меня выбросили на мороз, да еще вот так. Ну я догадывалась о чем-то в этом духе», – кивает Джейн. «Все ясно. Мисс-интриганка решила убить Джека, сыграв на моей вспыльчивости и сообразительности. Я поняла, что на самом деле все это завуалированный приказ, правда не поняла почему, ну и я покривлю душой, если скажу, что не испытала удовольствия, послав вас всех к черту. Еще раз извини», — говорю я, — «мы использовали тебя. Огромное тебе спасибо. Кстати, так как ты непосредственный исполнитель ликвидации Джека Остряка, тебе полагается довольно большое денежное вознаграждение». «Круто», – пожимает плечами Джейн. «Если правительство решит вдруг все же исполнить свои обещания, а не зажилит все это с какой-нибудь сложной формулировкой. Если бы я все еще была частью администрации, тогда другое дело. Об этом, как ты смотришь на то, чтобы возглавить особое подразделение администрации, перестать быть оперативником? Как оказалось, мне нужен свой хинг-танк, состоящий полностью из людей без способностей. Кипы искусственно ограничены своими способностями, мы как сестры Бене Гессерит, есть место внутри своей головы, куда мы не можем заглянуть. Мы как та лягушка в колодце, не видим ничего, кроме кусочка неба. Все эти способности, за них нужно платить, говорю я. Так как, предлагаю тебе работу, Джейн, даже не знаю, говорит она, отставив банку на парапет и сладко потягиваясь. Теперь я вольная птичка, и если мне выплатит награду за голову Джек, еще и богатая, да так, что можно не работать до конца жизни. Честно говоря, я думала улететь куда-нибудь, где теплый белый песок, зеленые пальмы, коктейли в половинках кокоса, такие, с трубочкой и маленьким зонтиком, мускулистые парни в одних плавках. Понимаю, наклоняю голову я, прекрасно понимаю, самой порой хочется все бросить, вот только я не могу, немного завидую. Есть еще одна вещь, Тейлор, она поворачивается ко мне, поджав ногу под себя. Если я соглашусь на эту работу прямо сейчас, то ты снова станешь моим боссом, так, ну да, дай мне некоторое время, не хочу сразу же называть тебя босс. Некоторое время побудем просто Джейн и просто Тейлор, а, она улыбается, наклонив голову на бок, конечно, киваю я, как скажешь, вот и хорошо, пожалуй, я пойду отдохну чуток с чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы», — говорит она, спрыгивая с парапета. «Сниму номер в гостинице и буду спать 2 дня подряд. Хочешь со мной? Что? Ну раз уж мы просто Джей и просто Тейлор, я бы никогда не предложила такое своему боссу. У нас есть парочка дней, пока я не стала главой твоего аналитического отдела. Ну, она протягивает мне свою руку и я, без колебаний вкладываю свою руку в ее ладонь. Веди. Просто говорю я. Интерлюдия. Я Тейлор 35. Прикасаясь к огрубевшей коже с бородавками и торчащими волосами, кожи, влажной от гноя, сукровицей крови, я пользуюсь органическим гелем и заживляю разрезы, убираю все эти порождения сумрачного гения, восстанавливаю органы и, наконец, подаю импульс, оживляя тело, лежащее передо мной. Она вздрагивает и открывает глаза, видит меня и сжимается в ужасе. Я касаюсь ее снова, успокаивая. Я не рыцарь Галланд, Дин Стинсфилд, я не умею транслировать эмоции, а мозг – слишком сложная штуковина, чтобы вмешаться вот так, без разрешения. Но я могу убрать гормоны из ее крови, сделать так, чтобы первобытный, хтонический ужас ушел, оставив лишь неприязнь. Если ты головой понимаешь, что нужно бояться, но на самом деле не боишься, вот так она сейчас почувствует себя. И пока это все, что я могу для нее сделать. «Тейлор, не трогай меня», — кричит она, и я отстраняюсь. Она садится в ванной, прикрываясь руками и сжимаясь в комок. Я исправила все эти ужасные вещи, и сейчас она вполне себе привлекательная девушка, но ее тело не вызывает у меня никаких эмоций. Наверное, потому, что в свое время оно вызывало слишком много эмоций. Наверное, я любила ее. Да нет, чего уж там, я любила ее еще до того, как осознала, что мне нравятся девочки. Мы просто дружили, но это она просто дружила, а я всегда любила ее. Потому по мне так больно ударило ее предательство. Потому я замкнулась в себе. «Эмма Барнс», — говорю я, вставая и протягивая ей полотенце. «Добро пожаловать назад, в землю живых. Ты убила меня», — шепчет она, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Ты убила меня и Мэдисон. Ты я убила». Киваю я. Не могу же я ей сказать, что это пятый. Это было мое тело, что рванулось с места и легко, играючи, оставило позади себя только обрубки. Взмах мечом Муромасы, наполовину из крови, наполовину из металла, этот клинок режет даже сталь, что ему девичьи кости и плоть, и тебя, и Мэдисон. Видя, что она не собирается брать полотенце из моей руки, кладу его рядом, на стол рядом с ванной, отхожу в сторону, туда, где в ванной с органическим гелем плавают останки Мэдисон Клеменс, скрепленные между собой скрепками и полосками пластиковых стяжек. Чертов пятый, неужели обязательно было вот прямо на кусочки рубить? Можно было просто проткнуть сердце, и все было бы меньше работы. Я сажусь рядом с ванной и кладу руку на обнаженную плоть Мэдисон. Проделываю ту же процедуру, что и с Эммой до этого. Все-таки способности панацеи читерские. Нет, я не жалуюсь, в противном случае я бы не смогла выйти из ситуации с Джеком без потерь. Копаюсь в себе и признаюсь, что я заснула бы совершенно спокойно даже в том случае, если бы Эмма и Мэдисон остались мертвыми. У меня нет жалости внутри. Они не заслужили смерти и тем более не заслужили пыток от ампутации. Убивать за школьные проказы — это слишком. Но и переживать об их смерти я бы не стала. Однако одно дело — развести руками в стороны, когда ты ничего не можешь с этим сделать, и совершенно другое, когда можешь, но не станешь. Поэтому Эмма Барнс и Мэдисон Клеменс будут жить, возможно, мучаясь кошмарами до конца жизни, но тут уж я ничем им не могу помочь. И если что меня и беспокоит в настоящее время, так это то, что в голове у Мэдисон я обнаруживаю корону Гемма и Палинтию. Она – парачеловек. Хм, как интересно. Получается, что она получила триггер в тот раз, но пятый убил ее прежде, чем она это поняла. Или у нее была одна из тех дурацких и бесполезных способностей. Так вот как мы выглядели. Сзади раздается тихий голос. Я чуть поворачиваю голову. Сзади стоит Эмма Барнс, завернутая в полотенце, а в руке у нее большие хирургические ножницы, знаете, такие, которыми можно убить, если нанести удар сверху вниз. Она сжимает их в руке, нервно облизывая губы. «Если ты собралась ударить меня этой штуковиной, то подожди. Сейчас я сращиваю кости у Мэдисон. Это довольно хлопотная работенка», — говорю я. «Неохота одно и то же по нескольку раз делать. Я так ненавижу тебя, Тейлор», — говорит Эмма. Ее тихий голос наполняет помещение, и я ухмыляюсь. что же по крайней мере она пришла в себя достаточно, чтобы взять в руки ножницы. Уже хорошо, пройдя через то, через что она прошла, я не была бы удивлена, если бы она просто забилась в угол и засунула голову между коленей, отказавшись от любой интеракции с миром. Но нет, она встала и даже взяла в руки оружие. Что же, видимо, София Хесс все же смогла научить ее хоть чему-то. «Да, да, да, Эмма, я тоже тебя люблю», — откликаюсь я. «Успокойся, все уже позади. Сейчас я подниму Мэдисон, и вы с ней сможете прожить свои никчемные, пустые и жалкие жизни до самого конца. Ты всегда была слишком хороша», — выкрикивает она, замахиваясь. «Ты всегда, всегда, всегда стояла у меня на дороге, смотрела на меня свысока. И сейчас ты, администратор, не думай, что я не знаю. София вернулась вся покалеченная, ты избила ее. Ты такая же, как она, такая же, как я. И ты все равно смотришь на меня свысока, а я всего лишь хотела пробудить в тебе это. София сказала, что ты хищник, что внутри у тебя есть это, и вот ты администратор, но даже не смотришь на меня. Презираешь, хочешь плюнуть, думаешь ты выше, чем я. Что за глупости, я не успеваю договорить. Она замахивается и втыкает хирургические ножницы мне в шею сзади. Тут же отпускает их и отшатывается, падает на пол и смотрит на меня с выражением искреннего ужаса на лице. Вот же, вздыхаю я, отпускаю тело Мэдисон и встаю, поворачиваясь к Эмме. Та отталкивается ногами, пытаясь отползти в сторону от меня, полотенце на ней развязывается. «Знаешь, Эмма, я не такая умная, как сплетница», — говорю я, присаживаясь на корточки, так, чтобы мои глаза оказались на уровне ее глаз. «Но даже я понимаю, что ты пытаешься сделать. Ты же не дурочка. Напасть на меня, если бы ты действительно хотела меня убить, то продолжала бы наносить удары, а не так, ударила один раз и упала. И еще, ну неужели ты не понимаешь, что ты меня так не убьешь? Так чего же ты добиваешься, Эмма Барнс? Ты серьезно решила вот так покончить с собой? Зачем?» Она молчит, отводя глаза в сторону. «Тебя так сильно покалечила ампутация, ты боишься, что она вернется. Не волнуйся, она уже мертва, как и весь состав бойни», — вру я ей в лицо. «Ты так трусишь жить после всего этого? Да, жизнь — боль, но если ты так хочешь прервать свое существование, будь добра, сделай это самостоятельно, нечего меня впутывать. Так было бы справедливо», — тихо говорит она. «Я все равно не хочу уже жить, а так хоть тебе легче будет. Какие страшные тараканы у тебя в голове водятся, Эмма. Пожалуй, даже больше моих», — качаю я головой. «Тут и суицидальные наклонности, и жертвенность, и мазохизм с садизмом. Нужно тебя с Лизой познакомить, вот кто обрадуется. Ладно, спровоцировать меня у тебя не удалось. Будешь продолжать мне мешаться, вырублю. Кстати, твой отец и мама в порядке, что удивительно. Обычно Джек не оставляет семью в живых, но в твоем случае, наверное, оставил их на потом». Эмма вздрагивает, прекрасно понимая, что означает слово «оставил на потом» в исполнении бойни. «Ты убила их?» – спрашивает она. «Точно, совершенно точно. Никто из никогда не причинит людям вред», — отвечаю я совершенно искренне. «Спасибо, что спасла меня, Тейлор», — говорит она тихо. «Спасибо, что вернула тело. Спасибо, что убила их всех. Наверное, я не заслуживаю этого, но, пожалуйста, верни мне Мэдисон. Что я собиралась сделать, прежде чем ты в меня эту штуковину воткнула?» Я выдергиваю из своей шеи хирургические ножницы и взвешиваю их в руке. «Сядь в углу уже и не мешайся. Закончу, поговорим. Интерлюдия. Я Тейлор 277. Я опускаюсь на лужайку перед Белым домом, который выглядит на редкость прилично, даже несмотря на все беды и катастрофы, которые постигли наш город. Складываю стрекозиные крылья, заправляя их за спину. Стучусь в дверь и, не дожидаясь ответа, захожу внутрь. «Эй, мисс Хиберт», — привстает с дивана навстречу мне высокая девушка с правильными чертами лица и с копной золотых волос. Ее точная копия развернулась в мою сторону, стоя за столом. Она застыла, держа в руках чайник. Рядом с ней, за столом, поставляя чашку под чайник, сидит девушка-негатив. Она улыбается мне. «Феня, Меняой, то есть Джессика Инес. Поправляюсь я, ведь они же не в масках, они сейчас гражданские. Какие люди?» — начинает было пятый, но я молча хватаю его за руку и волоку к выходу. «Что тут происходит?» — округляет глаза Феня. Меня складывает руки на груди. «Поверьте мне, так будет лучше», — говорю я, таща за собой пятого. «Вам не стоит оставаться рядом с ней, особенно разговаривать. Право слово, Тейлор, ну что ты из меня какое-то чудовище делаешь, улыбается девушка негатив. Мы же просто беседовали, с этого все и начинается. Самая большая ошибка, которую совершил Джек, он начал с тобой говорить. Нельзя с тобой просто разговаривать. Чертов монстр, оставь близняшек в покое. Мисс Хеберт, да тут ничего такого не было, мы просто разговаривали, с Алекс. Она ваша знакомая, спрашивает Менья. Пожалуйста, не делайте ей больно. Она и так через многое прошла. Ты еще и на жалость давил, сволочь такая, а? Говорю я пятому. Тот пожимает плечами. Мисс Хеберт, администратор. Финя встает и делает два шага, загораживая мне выход. Пожалуйста, прекратите. Алекс, наша подруга. Пусть мы и знаем ее совсем ничего, но она, наша подруга, и мы не дадим ее в обиду. Что? Да, вторит ей Менья. Мы благодарны вам за все, что вы для нас сделали, но разве Алекс не заслуживает того, чтобы быть свободной? И это наше право, выбирать с кем дружить. Я понимаю, что Алекс ваша собственность, но она же живая и разумная. Пожалуйста, мисс Хеберт, ТСК. Так я уже опоздала, а? Пятый. Эй, мы просто поговорили, девочки уже взрослые и вправе сами решать. Заткнулся. Дома поговорим. Я сжимаю его руку крепче. Джессика, Несс, я заберу Алекс на некоторое время. Побеседую, но, до свидания, дяде привет передавайте, интерлюдия, я Тейлор 16, все под контролем, я, вернусь в Нью-Йорк, как только разберусь с этим кризисом, говорю я, глядя в монитор, по ту сторону монитора, изображение всех директоров филиалов СКП по стране, вы уверены, хмурится один из директоров, по-моему, его зовут так, он чрезвычайно серьезен и очень напряжен, администратор фактически захватила власть в Брактон-Бэй. Подобное недопустимо, и мы все еще можем справиться с ней, достаточно направить в город Эйдолана. Александрия выходила на связь, но ничего конкретного так и не сказала. Сказала, что занята и отключилась. Говорю я, она действительно занята. Устранение последствий атаки бойни 9 и прочее. Однако я считаю, что с администрацией можно и нужно договориться. У меня назначена личная встреча с администратором. Вместе с директором Питгот и оружейником я надеюсь достичь приемлемого компромисса в конечном итоге, повернув все так, чтобы СКП осталось в плюсе. Но, встреча вот-вот начнется. Я выйду на связь после. Экран гаснет. Я откидываюсь назад в кресле. На какое-то время СКП и протекторат оставят меня в покое. Какое-то время я выиграла. Сейчас несколько я Тейлор уже готовит все для вывода ампутации из стазиса. Готовит комнату для переговоров. Как только я оживлю большую А, я предъявлю ее городу и миру. А пока я могу отвлекать их. Долго обманывать всех я не смогу, но хоть немного лишнего времени это мне даст. Я кидаю взгляд в зеркало. Оттуда на меня смотрит Александрия, большая А, а в гражданском платье Ребекка Коста Браун. Глава 111. Глава 111. Добро пожаловать на форум Паралюди Онлайн. Вы вошли как? Вингитоне. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас нарушение и предупреждений. Бубны. Тема. Что за хрень происходит в ББ? 4. В. Разделы новости события Брактон-Бэй. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Ребята и девчата, я уже устал спрашивать, что и как у вас в Брактон-Бэй, потому буду просто обновлять тему, добавляя порядковые номера. Итак, что мне известно на данный момент и о чем бы я хотел спросить тех, кто знает и кто имеет доступ к телу. В частности, нашу уважаемую ЛСИНК ее, или мисс Мерцуры. Черт, да я готов даже ксвой выслушать, а это должно дать вам всем, в каком отчаянии я нахожусь. Если по пунктам, в ББ прибыла большая А, судя по всему, она и администратор-хозяйка не сошлись во мнениях, результатом чего стал захват филиала СКП и протектората в Брактон-Бэй силами администрации. Все герои кипы протектората и стражи оказались временно задержанными силами администрации. Хоть убей, не понимаю, как, там же оружейник. Мисс ополчение, в конце концов сама Александрия, но самое главное, в город прибыла бойня 9, напоминать, что обычно происходит, когда Джек Остряк и компания решают порезвиться в каком-то населенном пункте, не буду, в сети достаточно отвратительных материалов по следам их веселых приключений, судя по видео и материалам пресс-релиза администрации, Бойня 9 ликвидирована в полном составе. Охренеть. Теперь мое мнение и мои вопросы к ситуации. Собственно, сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. Я и подумать не мог, что администратор настолько сильная. Чертова бойня 9. Даже сама большая в свое время лишилась глаза и была вынуждена убегать от Сибири. Нынешний состав бойни 9 один из самых сильных за все время. Даже если не считать ожог обычного пирокинетика, только с очень большим радиусом действия своей силы, не считать душечку, про которую никто толком ничего не знает, остальные члены этой группы внушают невольное уважение. Манекен, топорылый, краулер, птица хрусталь, ампутация, Сибирь, сам Джек и на тебе, пожалуйста, фотографии их трупов в пластиковых мешках. Некоторые даже до города не доехали. Вы понимаете, что это значит? Вы не понимаете. Это значит, что администрация отныне является одной из самых сильных группировок кипов, наравне с триумвиратом и гильдией. Высшая лига, господа и дамы. Теперь вопросы к тем, кто что-то знает по ситуации. Во время пресс-релиза сказано было, что в процессе ликвидации бойни 9 активное и деятельное участие принимали члены новой волны, Слава и Лазер-шоу. Значит ли это, что новая волна все же избежала участи героев протектората в ББ и не была арестована, захвачена силами администрации? В каких отношениях сейчас эти группировки? Или Слава и Лазер-шоу вынужденно участвовала во всем этом, как заложники? Может, их шантажировали? Что произошло с Большой и почему герои кипы протектората не участвовали в операции? Кто-то знает, каковы планы администратора насчет ББ, насчет филиалов СКП и протектората и насчет героев, которых она удерживает? Как ей удалось убить Сибирь? И последний вопрос Калсиэнг ее, какое сейчас настроение у администратора? Фишман, пользователь. А у меня, собственно, еще один вопрос к Литтли Винкес. Должны ли мы все теперь носить трусы с лицом нашей королевы-администратора? И если да, то сколько раз в неделю стирать? А то лично я при встрече с ней могу и обделаться. Нет, вы видели, во что она краулера с топорылым превратила? Охренеть. Все, лично я собираюсь стать самым послушным поклонником и сексуальным рабом нашей хозяйки. Потому что у меня все равно нет выбора. Либо сну-сну, либо смерть. Через сну-сну. Мимилан Снай, да кому ты нужен? Хозяйка выбирает только самых классных и клевых. Видели, как она по городу летела вместе на руках у Славы? Вернее, под мышкой у Славы, но все равно. Хотя, в чем-то ты прав, Фишман. В том, что если она все-таки захочет тебя, то она тебя трахнет. Где бы ты ни был и кем бы ты ни был. Вон Джека Остряка она трахнула. Сибирь она трахнула. Да она всю бойню 9 трахнула, правда, не факт, что им понравилось. Потому что в Брактон-Бей один закон – Don't F. Utsk with Queen Administrator. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Пожалуйста, прошу удерживаться в рамках топика. Обычно у нас хоть 15 постов проходит, прежде чем начинается кто и кого, как и куда трахнул. Я вас умоляю, Stress Girl 139. А я написала фанфик Александрия и администратор. Любовь и война или укрощение строптивой. Правда, на fanfic.net ему присвоили рейтинг 21+ за откровенные сцены и обсценную лексику. Азовое, ветеран. Постараюсь ответить на ваши вопросы по пунктам. Итак, насколько я понял, новая волна и администрация не имеют особых трений между собой. Более того, администрация не стала арестовывать или как-то преследовать никакие иные группировки в ББ, кроме протектората и СКП. Так, никто не трогал имперцев или барыг. Никто не пытался атаковать команду трещины. Неформалы и странники так и вовсе напрямую подчиняются администрации и не скрывают этого. Сама администратор заявляет, что никакой вражды между ней и протекторатом нет. Что это? Недоразумение. Об отношениях между администратором и Славой или Лазер-шоу не имею никакой информации. Насколько я знаю, Александрия вышла на связь с главным офисом СКП и сказала, что ведет переговоры с администрацией. Сейчас как раз идут переговоры, стороны нащупывают точки соприкосновения. В конце концов, администрация выросла из детских штанишек за очень короткое время. Неудивительно, что высокие чины в больших кабинетах еще не успели пересмотреть свое отношение к этой группировке и к самой королеве-администратору в частности. Насколько я знаю, сама королева-администратор никогда не заявляла о том, что желает отделить Брактон-Бей или весь штат и объявить независимость. По ее словам, все, что произошло, должностное преступление на местах, превышение полномочий и недоразумение. Как только стороны разберутся с этим, все вернется на круги своя. Однако все мы понимаем, что это только слова. Ни с кем другим из КП и протекторат не стали бы вести переговоры. Они бы сперва арестовали, а уже потом стали бы разбираться на своих условиях. В данном случае у них кишка тонка, чтобы условия диктовать, что они могут сделать. Эйдолана прислать, а если и у него не получится, в настоящее время мы не знаем, как именно Александрия проводит переговоры. Может, она в подвале лежит, пристегнутая к кровати, а хозяйка в нее всякие штуки вставляет. Если и с Эйдолоном такое произойдет, то у нас не будет больше триумвирата, не будет СКП и протектората. Да чего там, страны не будет. Будет один Брактонбей на всю страну, под флагом администрации. Так что слова словами, а что именно произойдет в результате, будем наблюдать. По Сибири, тут секретов нет, пресс-релиз хозяйки все объяснил. Оказывается, Сибирь была проекцией, потому убивать ее было бесполезно. Очень многие способности могли ее убить и убивали, но так как она проекция, то тут же появлялась вновь. Именно это и послужило основой для мифа о ее неуязвимости. Самое интересное, что хост-кипом для Сибири служил профессор Мантон, да тот самый, в честь которого назван эффект Мантона. Хозяйка убила Мантона, Сибирь исчезла навсегда. И последний вопрос адресован не мне, ничего не могу сказать. Сайотице, пользователь, хэштег охренеть и не встать. Господа и дамы, мы присутствуем при рождении легенды. Пойду налью себе чего-нибудь выпить покрепче. Спацизомбия. Я не фанатик хозяйки, но то, что она сделала сегодня, у меня родственники, подруги очень сильно пострадали от бойни. Очень сильно. Большое спасибо хозяйке Брактонбей за то, что она уничтожила этих тварей. Очень жаль, что они так мало мучились перед смертью, они заслуживали настоящих мучений. Пусть горят в аду. Ксксвойтсавбойкскс. Ничего вы не понимаете. Администратор на самом деле не убила бойню 9, а выставила на показ трупы подделки. На самом деле она завербовала Джека и всю его гвардию, внедрив им паразитов в спинной мозг. Теперь они послушные зомби на службе у администрации. Все потому, что только она может предотвратить конец света. И да, теперь у нее в гареме не только сплетница, призрачный сталкер, Бакуда и Слава с лазер-шоу, но и Александрия, птица-хрусталь, ожог, душечка и ампутация. Ах, да и Джек Остряк, которому она сделала операцию по перемене пола, и теперь он, она, Джеки Острячка. Дигавилл, снимаю шляпу, ковбой, реально снимаю шляпу. Вот у тебя масштаб шизофрении и тараканов в голове. Удивление. Фишман, пользователь. А вот сейчас было обидно. Такие вещи я должен писать. Про гарем из кипов девиц, но давайте добавлю. В твоем списке, ксксвойтсавбойкскс, не хватает, во-первых, флешек ты, новенькой в стражах Брактонбей. Помните, как она ее засосала во время битвы с губителем? Если бы не сама битва, это было бы новостью номер один. Кстати, сама Флешек-то говорит, что ей очень понравилось и она хочет еще. Кроме того, Виста. Потому что мелкая просто в восторге от вайба администратора и искренне желает присоединиться к ней, чтобы творить зло и хаос на улицах города, в качестве оплаты предлагая свое незрелое тело. Флашгерлацк. Ну все, ты труп. Вот просто труп и все. Сиди на месте, жди возмездия, Бака Хинтай. Виста, верифицированный парачеловек, личность подтверждена. Присоединяюсь. Ты, труп. Злиться, злиться, злиться, злиться, злиться, злиться, злиться, злиться, злиться. Фишман, пользователь. Девочки, может, не будем? Все погорячились, а трупов в городе и так хватает. И вообще, я в другом городе. Что вы мне сделаете? Флашгерлацк. Я тебя только что в столовой видела. Все время прятаться не сможешь. Выходи уже. Сдавайся, и мы тебя не больно убьем. Виста, верифицированный парачеловек. Личность подтверждена, говори за себя, я собираюсь убить его крайне мучительно, незрелое у меня тело, видите ли, где надо все зрелые, пусть на себя посмотрит, злится, злится, злится, злится, злится, злится. Мисс Смерцуры, работник протектората, неофициально могу подтвердить тот факт, что администратор выразила намерение отступить и вернуть здание филиала СКП и протектората в Брактонбей. Все сотрудники, которые были усыплены или задержаны, отпущены по домам. Последствий для здоровья ни у кого нет, все здоровы. Более того, некоторые наконец выспались. Несколько вывихов и синяков, полученных при падении с высоты собственного роста, излечены немедленно. Задержанными остались только кипы протектората. В настоящее время администратор ведет с ними беседу. Кстати, вы заметили, что администратора несколько, в смысле одна ведет беседу с кипами протектората, а другая вместе со Славой лазер-шоу только что над нами пролетела. У нее прикольные стрекозиные крылышки, она с ними на Тинкербеллу похожа. Это ее способность, Stress Girl 139, так у нее несколько тел. Ух ты, такой простор для воображения. А я-то думала, как она может со всеми одновременно дружить. А оно вот как оказывается. Любовь всем и пусть никто не уйдет обиженным, всех поймают и полюбит. Идея для нового фанфика. Будет называться «Любовь с тысячей лиц». Наверное, так она Александрию и покорила, и спереди, и сзади. Мимилан Снай оговорила, что не фан девочка администрации. Присоединяйся. Однажды она и с тобой подружится. Она получается дружелюбная соседка. Влюбленное лицо, влюбленное лицо, влюбленное лицо. Stress Girl 139. Отстань, дура. Это у меня просто вдохновение. Мне вовсе не обязательно с ней дружить. У меня воображение есть. Я писатель, я могу придумать. Мне вовсе не нужно, чтобы два разгоряченных, обнаженных, совершенных в своей наготе тела королевы-администратора сорвали с меня одежду, и одна потянула меня за волосы сильной рукой, а другая в это время совсем не нужно. В хите Фаеры, ветеран. А я снова официально являюсь поклонником администратора. Битва с губителем показала, что она не совсем уж всесильна, но уничтожение бойни 9 как по щелчку пальцев, показало, что она все еще сильнейшая в стране. Да чего там, в мире. Просто единственный, кто может вытереть губителем пол, это Зион. И нужно это понимать. Тем не менее, администратор рулит. Обожаю эту девчонку. Желаю ей расти большой и захватить мир. Потому что она очень хорошая хозяйка, защищает свой город. Shadow Stalker, верифицированный парачеловек, личность подтверждена. В Брактон-Бей дали свет, теперь есть электричество. Я не являюсь поклонником или другом администратора. Те, кто знают меня лично, могут догадаться почему. Но все же считаю необходимым пролить свет на кое-какие обстоятельства. Тем, кто тут на форуме говорит, что дескать, что она себе позволяет, захватывает государственные учреждения и что нужно ее покарать, куда смотрит протекторат, я хочу сказать, что она еще сдерживается. Настоящей силы королевы-администратора мир еще не видел. Когда она расправит плечи, вы все обосретесь, жалкие ублюдки. Вот просто в штаны наложите, ничтожество. Пользователю вынесено предупреждение за неоднократное оскорбление других пользователей, Тинмадхер. Алсиинг ее. Я спала почти 12 часов. Значит так, ребятки, давайте успокою разгоряченные умы. Во-первых, настроение у босса отличное, как всегда, после того, как она кого-нибудь убьет. Особенно если вот прямо пачкой. Особенно если в фургоне. Странные у нее вкусы, но кто я такая, чтобы пытаться ее изменить? Во-вторых, никакого захвата государственных зданий и учреждений не было и нет. Администрация временно заняла их, чтобы спасти от вандализма и самоуправства. Как только в город войдут официально признанные представители протектората, все имущество будет передано им обратно. В-третьих, Александрия ваша ненаглядная, жива и здорова, хоть и немного потрепана. И нет, администратор не привязывала ее к койке и не засовывала в нее ничего лишнего, только самое необходимое. Насчет гарема и всех их вместе соберу, это инсинуации. Да, она в хороших, дружеских отношениях с Славой и Лазер-шоу, а также Панацеей и Бакудой. Хорошие, дружеские отношения связывают ее и с призрачным сталкером, они несколько раз дружили прямо в школе. Со Славой она тоже дружила, и с Панацеей. Вообще, она дружелюбная особа. Кого увидит симпатичного, тут же дружит. Правда, иногда приходится ловить тех, кто с ней не хочет дружить. Но на этот случай у нее есть сверхзвуковые дротики с парализующим агентом, прочные веревки и цветочное масло, которым обильно смазывается тело того, с кем она желает дружить. И нет, она не заставляет меня писать эти строки. Нет, она ни разу не привязывала меня к кровати и не смазывала маслом мое обнаженное тело, заставляя трепетать от стыда. Зачем ей так делать, правда же? Сразу могу сказать, что выбор у тех, кто ей противостоит, не так уж и велик. Либо подружиться с ней, либо умереть, возможно, от передозировки дружбой. Вообще, имейте в виду, мальчики и девочки, дружба – это чудо. На этом все, а я пойду в душ, смывать с себя масло, а то пахну как оранжерея. Фишман, пользователь. Черт, я тебе завидую, Элсиинг ее. И да, это должен был писать я. Слушай, а у твоей хозяйки нет вакантного места рядом с кроватью? Я могу участвовать в ваших оргиях, Я очень послушный и полезный, масла там подавать, когда закончится, веревки завязывать, тапочки приносить или там снимать все на камеру, чтобы для благодарных потомков осталось. А то вот ваши внуки спросят, а чем бабушка занималась, а я им видео покажу, и все вопросы снимутся, а внуки будут вами гордиться. Так, пишите в личку, я вынужден буду выйти из сети, меня разыскивают две очень сердитые леди. Stress Girl 139. Да пишу я уже, пишу. Столько материала, значит, прочные веревки и цветочное масло, ага. Мимилан Снай. А я все уже приготовила, Дигавил. В конце концов все скатывается к этому. Впрочем, чему тут удивляться, речь же идет о ней. Когда это в ветке обсуждения администратора было иначе. Кс-кс, воит совбой, кс-кс. Ничего вы не понимаете. Администратор вынуждена на все эти меры идти. Она сама, невинна и чиста, но мясники внутри нее, озабоченные маньяки. Они вынуждают ее набрасываться на всех вокруг. Это они, а не она, изнасиловали Александрию и всех остальных. Даже несмотря на то, что у самой администратора доброе сердце, призываю симпатичных девушек и парней бежать из ББ. Особенно тех, кто знает ее лично. Слышал, что с некоторыми одноклассницами администратора произошло что-то нехорошее. Они, конечно, это заслужили, но все же, Дигавил. Чувак, реально, успокойся уже. Ты в один день десяток разных теорий выдаешь, и все они друг другу противоречат. Алсиинг ее, смешно. Фишман, сверни налево, справа по коридору тебя засада ждет. Две благородных леди, пылающих праведным гневом. Даже интересно, как у тебя так получается всех вокруг достать шуточками своими. Фишман, пользователь, как удается? Уж кто-кто, а ты-то должна знать. Я и в лучшие свои дни не смогу так против себя людей настроить, как у тебя с двух слов получается. Вот у кого талант, и ты же сейчас не обманываешь меня. Да, точно налево, Алсиинг ее. Клянусь, что говорю правду. Я ведь искренне желаю тебе добра. Фишман, пользователь. Значит, направо. Алсиинг ее. Когда тебя поймают две разъяренные юные леди, не говори потом, что я тебя подставила. Я же говорила, налево. Я уже поздно. Удачи. Постарайся подставлять под удары мягкие части тела, не столь жизненно важные. Береги голову. Глава 112. Я Тейлор, 45. Слушай, мне это тотально нравится. Вот прямо как в кино, раз и приехали твои темные легионы. Слушай, а мне нравится на темной стороне. Тут и деньги, и оборудование, и ругаться можно. А еще никто не заставляет отчеты писать. Трещит лазер-шоу, не отставая от меня. Крис, оставь Тейлор в покое. Требует слава. Нам домой пора уже. Вот уж хренушки я отсюда улечу, пока мне орден не дадут. Или медаль хотя бы. Кружку именную. Или футболку с надписью «Я помогала убить бойню 9» и все, что за это получила, это сраная футболка. А что, я себе точно такую закажу. Девчонки в школе обзавидуются. Бойня 9. Тейлор, мега крута. Слушай, а прилетай к нам в гости, а? Или нет, давай в караоке сходим. Как они снова откроются или нет, давай слетаем в Бостон. На вечер. По клубам пройдемся, повеселимся, мы же заслужили. Считай, мы с тобой вдвоем бойню одолели, это тотально круто. Крис, помолчи, говорит Слава, у меня от тебя голова уже болит. Не вынуждай меня прибегать к мерам физического воздействия. Сейчас как дам по голове, футболку я тебе точно могу выдать. Говорю я, повышая голос, потому что в отличие от Славы и лазер-шоу мой полет вызван не какими-то неведомыми силами и способностями, а вполне себе физическими объектами в виде четырех стрекозиных крыльев, которые я вырастила благодаря этим самым силам и способностям. Однако во время полета они, как и полагается физическим объектам, издают много шума. Басовито так гудят. Приходится прямо голос повышать. Отлично. Кивает лазер-шоу. А Эми сейчас где? То есть ты в теле Эми? На базе она. Отвечаю я. Мы же из кризиса в кризис с всевозрастающей уверенностью шагаем. Вот прямо семимильными шагами. Так что, в караоке погнали? Спрашивает лазер-шоу. А я матери скажу, что меня злая администратор в заложнице взяла и заставила кантри-песни по кругу петь, одну за другой. Тебе-то она ничего не сделает. Если так подумать, то никто тебе сейчас ничего не сделает, разве что Эйдолон. Или легенда. Вики, твоя сестра умеет заполнять собой все пространства. Вот кого нужно с сплетницей познакомить, говорю я Славе, и та только фыркает в ответ. Сама виновата, нечего ее баловать. Семейка Пылхем, что брат, что сестра, если их в узде не держать, потом замучаешься. Стукни ее по голове и все, она сразу заткнется, только посильней, Вики. С другой стороны, наверное, какая-то торжественная часть будет, говорю я, зависая в воздухе и оглядываясь. Внизу под нами, мои люди устраняют последствия стычки с бойней, движение по шоссе уже открыто. Просто та часть, на которой все еще стоит разбитые трейлеры и фургоны, закрыта и проложена дорога в объезд. На шоссе стоят автоматчики, направляя автомобили по проселочной дороге. Рядом, тут же, стоят грузовики администрации, со значками биологической опасности. Совместно с операторами на земле, работают и мои помощники, крупные насекомые-пауки, наземные дроны. Они помогают найти все кусочки того, что когда-то было краулером и топорылым. Ловлю тебя на слове. Подхватывает лазер-шоу. Это тотально круто. Вечеринка. Торжественная часть, а не вечеринка. Что за пир во время чумы? У нас полгорода в руинах. Почти 300 человек погибло во время битвы с Левиафаном. Мы еще даже не похоронили всех мертвецов. А ты, слушай, лазер-шоу вдруг делает большие глаза. Так ты же можешь всех воскресить. Подними их из мертвых и все. Вечеринка. Если бы все было так просто, я могу поднимать только кейпов, и то не всех. Если остались корона гемма и полинте, и какое-то еще условие. Сплетница говорит, что способности, они как будто передаются, понимаешь. Вот, например, умер топорылый, а где-то под триггером похожие способности получил кто-то еще и топорылого уже не воскресить. Ну по топорылому я скучать сильно не буду. Вот, что касается обычных людей, то если их заморозить очень быстро, ну или же пока не пошли необратимые процессы в мозге, я могу их восстановить. Строго говоря, это и не воскрешение, ведь человек может жить даже без сердца или там после отрубания головы, мозг еще добрые 5 минут живет, в агонии, но живет. Мне вспоминается перекошенное лицо Эммы Барнс, она и Мэдисон, им повезло. Мы с Джеком и ампутацией находились в холодильной камере, да и времени прошло немного. Хотя я в любом случае могу сделать с органикой что угодно, я все равно бы вылепила из их тела Эмму и Мэдисон, просто если бы их мозг уже разрушился бы, разложился, то не сохранились бы личности. А личность – это и есть человек, потому что сделать органическую куклу – легко. Наделить ее разумом можно попробовать, перенести воспоминания, я не знаю, как это сделать. Сформировать личность тут я бессильна. Ну, может оно и к лучшему. Зачем мне такие силы? И кстати о Мэдисон. Я Тейлор. 312. Мэдисон открывает глаза и садится в ванной, окинув меня серьезным и спокойным взглядом. Неожиданно. Я думала, что она так же, как и Эмма, скатится в истерику, начнет на меня кричать или там наоборот, испугается, забьется в угол, прикрываясь руками и дрожа как осиновый лист. В конце концов она совершенно обнаженная в ванной с органическим гелем, а напротив я, ее заклятый враг по школе, подумать тут можно все что угодно.